Глава вторая. Достичь желаемого веса без мучений и расходов. Эпиграф. Нет победителя сильнее того, кто сумел победить самого себя. Генри Уорд Бичер. Проблема избыточного веса волнует многих людей, ведь речь идет о нашем здоровье. В нашей стране по статистике, у 55% взрослого населения лишний вес, и эта цифра имеет тенденцию к увеличению. Так, немногим более 20 лет назад в Москве полных мужчин в возрасте от 40 до 59 лет было всего лишь 11%, в Минске – 15%. Еще более актуальна проблема ожирения и избыточного веса в США и странах Северной Европы. Американские ученые считают, что средний американец носит на себе груз чистого жира, составляющий более 20% его нормального веса. Почти 65% жителей США мечтают похудеть, а 25% – это очень полные люди. Когда видишь телекартинки с улиц американских городов, количество безмерно полных просто шокирует. Похудеть мечтают многие. Одни из-за проблем со здоровьем, другие, в основном женщины, чтобы выглядеть привлекательнее, моложе. Однако не все знают, как это осуществить. Пробуют всевозможные модные диеты и чудодейственные средства, сколько их уже было, пытаются голодать, но, как правило, бросают, не выдержав мук голода. Я сам прошел через это, но все же нашел способ избавиться от 20 килограммов лишнего веса. Многие мои сослуживцы, знакомые, увидев результат, просили рассказать, как мне это удалось. Об этом данная глава. Следуя представленным ниже правилам, я управляю своим весом, не испытывая при этом никаких трудностей и мучений. Но прежде чем приступить к изложению этих правил, должен предостеречь от типичных ошибок при выборе настойчиво рекламируемых легких путей. Часть первая. Продаваемое средство похудения – обман. Эпиграф. Люди так простодушны и так поглощены ближайшими нуждами, что обманывающий всегда найдет того, кто даст себя одурачить. Николо Макиавелли. Падкие до наживы коммерсанты живо откликаются на любую человеческую потребность. Вам нужно? Пожалуйста, вот это средство решит ваши проблемы. И главное, без всяких ваших усилий. Звучит заманчиво. Однако те, кто поддался на увещевание рекламы, с горечью говорят о напрасно потраченных деньгах и немалых, о потерянном времени, об ухудшении здоровья и о новых лишних килограммах. И речь здесь не только о подделках, которые довольно трудно в наших условиях отличить от фирменного препарата, не изменив систему питания. Невозможно с помощью каких-либо таблеток добиться устойчивого снижения веса тела. Чудо-таблетки. Стоят они дорого, ибо, по словам производителей, сделаны исключительно из натурального сырья. А главное, о счастье, есть можно все и в прежних количествах. При этом волшебным образом сгоняя десятки килограммов. Казалось бы, плати, глотай и радуйся. Но желудок свой все-таки жалко. Не купленный ведь. Диетолог НИИ экологической реконструкции человека Игорь Юдин считает, Практически все рекламируемые сейчас средства для похудения можно разделить на три группы. Слабительные, заглушающие аппетит и сжигатели жира, которые, заметьте, неизбежно вмешиваются в гормонально-обменные процессы организма. Слабительные средства – это всевозможные чаи для похудения. Инструкция, если она есть, обещает, что, попивая чаек, вы не только сбросите лишний вес, но и заодно выведете из организма шлаки. Что касается шлаков, то они, может, и выводятся, но вместе с ними вылетит и масса полезных веществ, которые просто не успеют всосаться в кровь. Опасно то, что из крови выводится калий, что ставит под угрозу сердце. Размывается также кальций, что делает хрупкими кости и зубы. Процесс выведения шлаков раздражает кишечник. Постоянно и без контроля принимая такие слабительные, вы, может, и похудеете, но будете походить в прямом смысле на выжатый лимон. Вес уменьшится за счет временного в процессе приема слабительных или мочегонных средств обезвоживания организма. К тому же в конец разболтается желудок и кишечник. Они откажутся нормально принимать пищу. Также можно нажить серьезную болячку, увлекшись анорексиками, средствами, подавляющими чувство голода. Подобное чудо-снадобье напичканы гормонами и еще кое-чем, что вызывает психологическое чувство насыщения. Но если умом вы есть уже не хотите, то желудок, привыкший к поступлению еды, продолжает трудиться. Бедолага, но вхолостую. В этом случае от гастрита или от язвы никто не застрахован. Как правило, химический состав таких средств не вполне сбалансирован. В одних совсем нет белков, в других слишком много углеводов, поэтому организм все равно будет требовать своего. Знакомый многим вариант – продержавшись на заменителях в завтрак и обед, мучительно хочется плотно поужинать. А это лучший способ набрать лишние калории. Между тем, как правило, таблетки эти могут быть небезобидными. В состав многих препаратов, снижающих аппетит, входит кофеин, который повышает общий тонус, но заодно и кровяное давление. Он противопоказан людям, страдающим заболеванием сердца, бессонницей, атеросклерозом. Тем, кто имеет эти проблемы, надо худеть только сведомо и при консультации врача. А вот что говорит кандидат биологических наук, физиолог Ринат Минвалеев. Вся борьба с лишним весом сводится к тому, чтобы поднять уровень глюкозы в крови хотя бы на время, чтобы удовлетворить аппетит без еды. Это возможно, если задействовать уже имеющиеся в организме запасы сахара. Сделать это способен адреналин. Вспомните, что после сильного испуга аппетит на время пропадает. То же самое произойдет, если вы съедите таблетку, например, с кофеином. А теперь подумайте, стоит ли платить по $100-300 за баночку какой-нибудь натуральной гуараны с содержанием 4% кофеина, если столько же содержится в чашке кофе. Если вы прекратите принимать добавку, чувство голода вернется. Вам уже хочется наплевать на низкокалорийное питание, а это значит вновь набрать вес. Не хочется? Значит, добавка прочно вошла в вашу жизнь. Платите. Серьезнее всего вмешиваются во внутренние обменные процессы организма новомодные сжигатели жира. Механизм их действия основан на глубокой гормональной перестройке организма. По мнению специалистов, большинство суперсжигателей – гормональные препараты. Многие из них проникают на наш рынок под видом биологически активных добавок – БАДов. А вмешательство в гормональный обмен организма может привести к очень серьезным, даже неизлечимым заболеваниям. В составе БАДов для снижения веса часто встречается пиколинат хрома, суперсистема 6, спрей X, суперсжигатель номер 1. Увы, недавно исследователи из университета штата Алабама заподозрили его в канцерогенных свойствах. Некоторые популярные суперсжигатели жира содержат вещества, например, кардамон, которые у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут вызвать аритмию, тахикардию и прочие неприятности. Поклонникам сжигателей жира с бромелайном, суперсжигатель номер 1, всемирный сжигатель жира и прочие сжигатели тоже есть о чем задуматься. Этот фермент справляется лишь с белками, а входящие в их состав компоненты сжигают жиры в печени, но опять-таки не непосредственно под кожей. Институт питания Российской академии медицинских наук исследовал влияние строгой диеты 1500 килокалорий в сутки вкупе с суперсжигателем номер 1. За 25 дней больные потеряли всего 7% веса. Это сравнимо с эффектом обычной диеты. Набор трав Гербалайф, столь широко разрекламированный у нас в стране, проверку не проходил. Врачи, однако, относятся к нему настороженно. В странах Скандинавии препарат проверяли и не рекомендовали его применять вообще. Пока у нас официально разрешено одно американское средство для похудения – диетрин. Универсальные таблетки – содержащие все нужные организму питательные вещества, пока не придумано. Пищевые добавки потому и называются добавками, что предполагают наличие и какого-то основного рациона. А он у всех разный. Немаловажный момент. Практически все средства для похудения рассчитаны на здоровых людей. Так что, решив похудеть с помощью чудо-средств, будьте бдительны. Для начала соберите как можно больше информации о препарате и не у частных распространителей, конечно. Обязательно обратите внимание, есть ли в аннотации пометка «Одобрена Минздравом Российской Федерации». Важно также, в какой стране и именно ли для России произведен препарат. Дело в том, что у разных народов и системы питания разные. Понятно, что распространители чудо-таблеток беззастенчиво приписывают им волшебные свойства, лишь бы найти доверчивых людей и всучить им свой товар. То же относится и к составителям текстов рекламных роликов. Они отрабатывают свои гонорары. В лучшем случае можно обмануть природу, добившись похудания во время приема препаратов. Но как только они перестанут поступать в организм, вы в короткий срок вернетесь к прежнему весу. А если вы этого не хотите, то покупайте новую порцию таблеток, затем следующую. Именно это очень выгодно производителям. Клиент как бы садится на иглу, по аналогии с наркоманами, надолго привязывается к этому снадобью. А выгодно ли это покупателю? Ведь никто не знает, каково влияние на здоровье этих препаратов, особенно при длительном приеме. Кроме того, это дорогостоящее удовольствие. Деньгам можно найти гораздо лучшее применение. Диеты. Польза или вред? В желании похудеть во что бы то ни стало, многие... И прежде всего женщины способны на неслыханные подвиги и самопожертвования. Могут есть то, что и есть-то невозможно, или вообще не питаться. Храбро экспериментируют, впихивая в себя порой весьма сомнительные новинки, которые без устали выдает международная индустрия похудения. А в жертву приносится самое дорогое – здоровье. Диеты вот уже который год не выходят из моды, сменяя друг друга с завиданным постоянством благодаря рекламе. Ни одна диета не получила такой мощной рекламной поддержки, как так называемая кремлевская. Однако долгосрочные последствия лишения организма углеводов не изучены. Экспериментировать на себе, по-видимому, имеет смысл лишь в крайних случаях. Мне известно мнение некоторых медиков, которые предостерегают об опасности этой диеты для сердца и сосудов. Краткосрочные диеты, длящиеся от 1 до 3 недель, какие бы жесткие ограничения ни включали, эффект имеют кратковременный. Сброшенные килограммы вернутся, да еще и товарищи с собой приведут. Объясняется это просто. Механизм выживания запрограммирован у нас на генетическом уровне. Наш организм при резком снижении поступления калорий с пищей переходит на режим экономии. И если после этой суровой диеты снова начать есть как раньше, то все калории начнут утилизироваться в подкожный жир. Про запас на черный день, причем в количествах больших, чем прежде. Есть и другие, более опасные последствия. Например, казалось бы, вполне безобидные фруктовые диеты – ананасовая, виноградная, банановая – сильнее всего способствуют нарушению обмена веществ. Глюкоза и фруктоза в избыточных количествах приводят к повышению содержания в крови инсулина. А если фруктами и особенно сладкими питаться долго, можно и вовсе посадить щитовидную железу. Другие чудо-средства. Очищающие клизмы. Вот квалифицированное мнение об этом методе заведующей лабораторией патофизиологии Центра колопроктологии Министерства здравоохранения Российской Федерации Альбины Тупиковой. Те ударники, что делают клизмы по несколько раз в неделю, в будущем становятся стопроцентными запорниками с полным отсутствием полезной кишечной микрофлоры. Тайские таблетки. Тайский курс из двух таблеток включает запуск в кишечник зародыша солитера, который выедает человека изнутри, и убийство солитера с помощью второй таблетки, когда нужный вес достигнут. Откачивание жира. Липосакция. Несмотря на заверения хирургов-липоскульпторов в необратимости процесса липосакции, почти все пациентки возвращаются к своим прежним формам. Кодирование за один сеанс. Вот что советует заведующий эндокринным отделением Нижегородской областной клинической больницы Георгий Рунов. Не верьте тем, кто обещает помочь избавиться от лишнего веса за один сеанс. Как правило, это на 1% краткосрочная психотерапия, а на 99% – надувательство. Что же в итоге? К рекламе любых препаратов для похудения медик рекомендует относиться предельно осторожно. Как только вы прекратите прием, начнете набирать вес. К тому же попадаются шарлатаны от медицины, которые запросто впарят вам обыкновенное мочегонное или слабительное. А главное, возможны побочные действия при различных заболеваниях. Несмотря на очень высокую стоимость чудо-средств для похудения, нет никаких гарантий снижения веса и безопасности для здоровья. Почти все снадобья не лицензированы и распространяются по принципу «из рук в руки», а те, что появляются в аптеках, классифицируются как биологически активные добавки к питанию и функционального соответствия действию, указанному на упаковке, не обещают. О голодании. Помимо калорий, организм получает с пищи необходимые витамины, микроэлементы, растительную клетчатку, которые нужны для его жизнедеятельности. Кстати, недостаток белка тоже может неблагоприятно сказаться на фигуре и общем самочувствии. Белок участвует во всех биохимических процессах, способствует выработке гормонов эндокринной системой. Не говоря уже про поддержание иммунитета и активное влияние на строение клеток. В состав белка входят незаменимые аминокислоты, содержащиеся в полном составе только в животном белке. Поэтому чересчур строгие диеты чреваты патологическими процессами. Страдают эндокринная, нервная системы, в немалой степени ответственные за поддержание культуры тела. Вот что говорит по поводу ограничений в питании Лариса Савельева, научный сотрудник эндокринологического научного центра. Многие из обратившихся к нам за помощью слишком строгими диетами просто подорвали свое здоровье. Голод и резкое ограничение пищи противопоказаны. Голодающий не получает необходимых для организма витаминов и микроэлементов. У него замедляется обмен веществ, и, как следствие, после окончания строгой диеты он стремительно набирает прежний вес. Поначалу, правда, пару лишних килограммов скинуть удается. Зато потом начинается нечто странное. Вы не только не худеете, но и, напротив, благополучно прибавляете в весе. Что происходит? Как утверждает американский врач-диетолог Роберт Кушнер, низкокалорийная диета, а уж тем более голодание, как правило, приводит к изменениям обмена веществ. Его интенсивность может снизиться на 15-30%, а это весьма затрудняет похудение. Организм ведь не знает, что вы решили улучшить фигуру. Его пугают сбои в привычном режиме питания, и он начинает вас спасать, запасая жирок. Что особенно неприятно, даже когда вы голодать перестанете, организм будет продолжать работать про запас. Против голодания решительно выступает ученый из Санкт-Петербурга Марк Жоланс. Он автор 7 книг. Приводит научные данные, опровергающие исходные посылки Поля Брега, представленные в его знаменитом бестселлере «Чудо голодания». Сам Брег голодал по одному дню каждую неделю и умер в 95 лет от несчастного случая. «Голодание по Брегу – заблуждение века», утверждает Жоланс. Сам Брег и его последователи просто не заметили вкравшуюся ошибку. По Брегу токсины и шлаки, которые образуются в результате приема пищи, дают так называемый ацидоз. «Понюхайте», — призывал Брег, — «как жутко пахнет ацетоном моча, когда вы голодаете. Это свидетельство того, что ваш организм отравлен продуктами питания». Но чем вызвано это отравление? Порочным питанием, как утверждает Брег? Нет, отравление вызвано самим голоданием. Ведь при голодании в крови уменьшается содержание глюкозы, а это влечет за собой дефицит инсулина. Недостаток же инсулина приводит к неполному сгоранию в клетках жира. В результате образуются ацетоновые тела, избыток которых вредит организму. Получается, не питание, а голодание и есть самое верное средство отравить организм. А сам Брег сохранил здоровье исключительно благодаря тому, что поселился в зоне самого чистого воздуха, перешел на дистиллированную воду, питался чистыми продуктами, не ел жирного и жареного. Получается, вредить организму голодом можно, но только после того, как сделаешь себе столько же пользы, как и Брег. Я сам, моя супруга и многие наши друзья голодали по Брегу в течение нескольких лет. Какими-то значительными результатами никто из нас похвастаться не мог. Поэтому постепенно дело это мы забросили. Приходится преодолевать муки голода. А ради чего?